Я аккуратно обошел линии силы и внедрил свое плетение в ауру работорговца. Сделал его максимально незаметным и слабым, способным развеяться самостоятельно за пару часов. Одновременно запомнил отличительные черты ауры колдуна, наложившего предыдущие проклятия. Он не скрывался, и поэтому в линиях силы отчетливо отразилась его сущность и отпечаток ауры. То же самое проклятие было и в ауре другого мужчины, того, с которого я начал колдовать, но тогда лишь вскользь почувствовал чужое плетение и посчитал, что мне это показалось. Сейчас область наложения проклятия стыковалась с речевыми центрами и совпадала с зоной моих интересов, поэтому я и увидел вмешательство. Значит, это не случайности работорговцев кто-то контролирует, не давая им излишне трепаться. Может быть, это когда-нибудь пригодится. Ведь понятно, что выпутаться из рачьего плена будет непросто, и если это произойдет, то сразу обратит на себя внимание многих заинтересованных лиц. Такое глобальное предприятие, как торговля живым товаром с орками, однозначно контролируется весьма весомыми фигурами, и в него вовлечено множество людей. Поэтому надо запомнить любые, даже незначительные эпизоды и получить как можно больше информации, чтобы выжить и выбраться. Но это все неопределенная перспектива, и ей можно заняться как дополнением, а сейчас надо понять, что хочет этот урод. Он, судя по улавливаемым эмоциям, что-то предложит и, возможно, это поможет. Хорошо, что собеседник не ощутил мои манипуляции и продолжает заливаться соловьем. «Я здесь все знаю», — с бахвальством произнес работорговец, — «недаром меня зовут Ушлый. Так что слушай меня, парень. Как ты думаешь, что с вами будет?» — неожиданно спросил мужчина и сам же ответил. «Ничего особенного. Вас всех купит, а дальше? Сначала мужчины работать будут, женщины тоже работать и хозяев ублажать, а детишек гоны сразу кушать любит». И мерзавец коротко расхохотался, но не надейся, что долго проживешь. Орки долго мяса не содержат, месяц-два, иногда полгода погоняют, чтобы лишний жирок сошел, и в котел. Они постную пищу предпочитают, так что недолго тебе осталось, но если послушаешь меня, больше проживешь. Ну как? Этот ушлый был действительно уверен в своих словах. Похоже, описанные перспективы вполне реальны. В моем сознании удерживалась информация о том, что среди орков распространен каннибализм, но все равно, верить в это не хотелось. Однако страшная действительность подтверждала слухи. Теперь надо понять, что задумал собеседник. «У вас, господин, есть для меня предложение?» Постарался я польстить мерзавцу, вызывая его на откровенность и замечая, как начинает действовать мое колдовство, развязывая язык. Может быть», — с ухмылкой протянул ушлый, «в общем, так, мы приедем на рудник, сюда все едут, наш караван ведет Карзан, вон он», и мужчина махнул рукой в сторону главного, рядом с ним маг, видишь, он еще лицо закрывает, думает, что его никто не узнает, хотя тут всем известно, что он живет на переметной улице в Ставросе, и чего сейчас с нами поехал, обычно только возле стены встречает, метки ставит, он в управе работает, у него знаки настоящие, вот так-то, ну да неважно. В общем, на руднике мы сдаем товар и получаем свои деньги. Знаешь, ведь место, куда мы едем, никто не найдет. Наши командиры с головой дружат и хорошее местечко подыскали. Кто подумает, что мы товар в скальме скидываем? И ушлый вновь рассмеялся, но быстро успокоился и продолжил. Тут есть один проход между скал, и ведет он в скальм, но крупная нач там не живет. Не знаю, почему. Может, не могут через скалы пробраться. Очень уж те неудобные, а с мелкой начью воины справляются. Там у орков выработка подземная, камни драгоценные добывают. Понятное дело, что не они сами, а люди. Рабы не все попадают на шахту, только немногие, остальных увозят в другие места. Так вот, когда мы вас из телег выгрузим, погоним в отстойник, по пути будет вход в шахту. У нас тут игра есть, кто сам в выработку прорвется, те там и остаются. А зачем мне это? Удивился я. Не скажи, орки под землю не суются, только выходы сторожат, поэтому там можно выжить подольше. Лично я знаю одного человека, который там уже 5 лет. Вот тебе и резон. А чего вдруг мне такое предложение? Ты верткий, должен мимо охраны проскочить. Понятно, а у вас, значит, ставки на это будут. Ага, и ушлый улыбнулся во весь рот. Если согласишься, пойдешь последним, будет время размяться, так что прорвешься. Допустим, я прорвусь в шахту, А дальше что? Вдруг там еще хуже будет? Нет, тебе главное с кнутом сразу договориться. Он сам или с парой своих людей на входе стоять будет, и тут уже от тебя зависит, куда попадешь. По мне так лучше в надзиратели, работать не надо и кормежка лучше, опять же баб выбор больше. Правда, там настоящие каторжане и заключенные, у них свои законы, но тут уж как приживешься. Еще можно породу наружу вывозить, это тоже неплохо, но там тоже одни урки. Но даже если и в глубину пойдешь, не пропадешь. Там в основном пленные воины и сильные мужики, такие здоровяки, как твой сосед, и ушлый указал рукой на Дирта, эти не обидят. Правда, и условия хуже. Хотя, с другой стороны, даже пару воров из принципиальных отказались в надзиратели идти и теперь кайлом махают. По мне, так дураки они. Бабы там в основном больные щукой, но есть и здоровые, а еще есть одна эльфийка. В прошлом году с соплеменником прорвалась, если б чем-то своим не заболела, ее бы точно оттуда вытянули, а так теперь под землей догнивает. Но это не важно, и если бы даже все бабы здоровые были, кирпич не дает баловаться, только по согласию, так что обе здоровые тёлки там королевы. А недавно еще и священник появился, теперь молится, засмеялся работорговец. Ну а орки там бывают? Задал я следующий вопрос. Нет, они под землю вообще не суются, боятся чего-то, но чего, я не знаю, только надсмотрщиков посылают. А откуда ты все это знаешь? Продолжил расспрашивать я ушлого, одновременно воссоздавая эмоциональный фильтр. Основное я узнал, а чувства подтвердили правдивость слов, так что можно привести себя в норму после атаки чужих эмоций. Ну, мы отдыхаем после дороги пару дней, с народом общаемся, с тем же кнутом. Понятно. Слушай, у меня тут идея возникла. А если я пойду не последним, а за мной вон они двинутся? У меня созрел план, и поэтому я указал на Дирта с семьей и сирот. На еще одну семью крестьян в нашей клетке показывать не стал. Пару раз с ними пересекался в Гладыше и понял, что это непроходимые тупицы, поэтому надежды на них никакой, только мешать будут. Они до сих пор ничего не поняли и с бессмысленным безразличием смотрели по сторонам. Жаль, однако придется их отправить вперед, но, по сути, я жертвую всем караваном, спасая лишь знакомых. А зачем это? В ответ поинтересовался ушлый. Ну, так неожиданнее будет, а кузнец сильный, он всех запутает, так как орки будут думать, что на прорыв пойдет именно он. Я должен посоветоваться, и работорговец отправился к главе каравана. Ну, ты и гад, прошипел кузнец, как только ушлый отъехал достаточно далеко. Он неоднократно пытался вмешаться в наш разговор с работорговцем, но каждый раз получал от меня толчок и не открывал рот. Тише ты, шикнул в ответ я на него, если все получится, вместе прорвемся и своих вытянем. У меня есть план. Какой план? Начал Дирт, но вынужден был прерваться, так как ушлый вернулся. Хорошо, эти люди пойдут следом за тобой. Ясно, что и они попробуют прорваться, но так даже интереснее будет, с издевкой протянул мерзавец. Вот и договорились. Не волнуйся, я не подведу. А скажи, как вам удалось найти такое место для торговли? Продолжил я выпытывать информацию у работорговца. Тот как будто этого ожидал и начал с удовольствием рассказывать о делах охотников за людьми. Ушлый все сильнее расходился, подбадриваемый моими умелыми вопросами и неподдельным интересом. В итоге выложил практически все, что знал. Правда, на самом деле он знал немного, поскольку был рядовым исполнителем, но даже этого хватило, чтобы понять, что происходит. Торговля людьми идет полным ходом уже много лет, и ежегодно продается не менее 1000 человек. Несколько караванов, точное количество ушлый не знал, 5 раз за год пересекают стену и прибывают к руднику, привозя людей. В этом деле задействованы сотни, если не тысячи, разных граждан империи, в том числе некоторые военные и высокопоставленные чиновники. Ушлый, конечно, знал немногих, и даже имена были от него скрыты, но все равно, он поведал о многом. Я бы заставил его вспомнить обо всем, так как проклятие набрало силу, и работорговец уже сам хотел все выложить, но наш разговор неожиданно прервался. Ушлый показал на пики с голыми человеческими черепами, установленными около дороги, пояснил, что подъезжаем, и уехал вперед. Дорога запетляла между высокими скалами, неприступными отвесными стенами, зажавшими ее между собой. Очень скоро я почувствовал, что вновь попал в скальм. Ну что же, теперь можно пользоваться эмоциональными посылами, не рискуя упасть от слабости. Правда, арсенал ограничен. Через несколько десятков метров дорога расширилась, Караван въехал в небольшую долину и остановился. Нас уже встречали несколько сотен вооруженных орков. Даже странно, что в этих местах их столько набралось. В этой толпе выделялись своими головными уборами несколько десятков шаманов. Чуть дальше виднелись несколько больших грубых построек, сложенных из необработанного камня и зарешеченный загон, видимо, для людей. Начальник каравана о чем-то перекрикнулся с одним из орков, и работорговцы приступили к разгрузке. Они открывали одну из стенок клеток и ударами мечей в ножнах выгоняли пленников наружу. Вот же уроды. Видимо, то, что они использовали оружие как дубинку, для них обычная практика, а я удивлялся, как воины могут так обращаться с мечом еще возле таверны, во время нашей стычки. В общем, никакого уважения к благородному оружию. Однако, чего еще можно ожидать от этих отрыжек человеческой расы? Подводы быстро опустели, и на земле оказалось около полусотни людей. Мужчины, женщины, дети, все в простых домотканых одеждах крестьян или небогатых горожан. Они едва шевелились, отходя от неудобных поз, в которых провели эту поездку. Но работорговцы не дали долго рассиживаться, и немедленно погнали первых несчастных по живому коридору, сформированному несколькими десятками орков, которые к этому времени взяли в руки шесты. Несколько лучников на вышках также приготовились, на случай попытки побега, остальные остались наблюдать. У меня на секунду мелькнула мысль воспользоваться сильными прыжками, благо ошейник их не блокирует, и уйти отсюда. Запрыгнуть на карниз в 5 метрах от земли и далее, от щели к щели в стене, мне несложно, и никто не успеет остановить, даже не сообразят, а потом будет поздно, но бросить на произвол судьбы знакомых оказалось невозможно. Поэтому мысль о побеге пришлось отбросить и пассивно наблюдать за событиями. Едва живые люди поодиночке или парами ковыляли по задаваемому им пути, получая при этом сильные удары шестами, часто падали, но новые наказания заставляли их подниматься и двигаться дальше. Мучителям этот процесс доставлял видимое удовольствие, и они старались чаще сбивать людей с ног, чтобы больше поиздеваться. Ушлый не соврал, и мы с Диртом, его семьей и сиротами будем идти последними. Появилось немного времени, чтобы привести себя в порядок, и мы усиленно начали разминать затекшие тела. Одновременно с этим я постарался вооружиться. Никакого оружия рядом не было, даже мелких камней, но у меня было кое-что другое. Работорговцы даже не подумали толком обыскать меня, когда брали в плен, только поверхностно, поэтому импер, который постоянно находился на поясе под одеждой, не заметили. Я настолько привык к нему, что даже сам не замечал, но в свое время закрепил под ним несколько предметов и теперь собирался воспользоваться одним из них. Я быстро опустил руку за пазуху, незаметно извлек коготь с колема и спрятал его в рукаве с возможностью быстро выхватить в случае необходимости. Сразу им размахивать не нужно, чтобы не вывести из себя орков, но в штольне оружие может понадобиться. Попутно с вооружением я начал раздавать инструкции своим подопечным. Слушайте внимательно. Я иду первым, буду вести себя так, что орки на вас не станут отвлекаться, поэтому вы плотной группой следуете сразу за мной. Наша цель – вон тот проход под землю, и я указал на пещеру, вход в которую 2 шеренгами перекрыли сразу 10 серокожих. Когда поравняюсь с входом, на секунду остановлюсь, вы срочно догоняете и приближаетесь ко мне. Далее считаю. 1, 2 и командую. Пошли. Вы бежите вперед прямо на орков. Они перед вами упадут, так и должно быть. Вы их перескакиваете, главное самим при этом не упасть. Забегаете 10 метров вовнутрь пещеры и останавливаетесь, даете глазам привыкнуть к темноте. Все ясно, а как там будет внутри? Подала робкий голос Карита. Хорошо, слушайте меня, и все будет хорошо. Попытался я всех успокоить. Ну, вот все пленники прошли, и наступило время двигаться нам. Я без принуждения со стороны картинно вышел вперед и поклонился оркам, те заулыбались. Колесом перекатился в сторону ближайшего противника. Он от неожиданности немного растерялся, однако быстро успокоился и сразу попытался ударить шестом. Сальто назад увело от его удара и приблизило к другому орку, который немедленно воспользовался предоставленной возможностью достать меня. Но кто же ему даст? Перекат из зоны поражения шеста и выход на руки, затем на ноги через мостик. Затем весело подмигнул оппонентам, они в свою очередь удобнее перехватили шесты. Все, теперь внимание только на мне, и Дирту с компанией ничего не угрожает. Поехали. Вперед 4 фляга и сальто прогнувшись, затем в обратную сторону фляг, Сальто и поклон с пропуском шеста над головой. Раззадорились серокожие. Теперь каждый попробует меня достать. Прыжками, поворотами и кувырками я проделывал путь к намеченной цели. Конечно, все это можно было проделать за считанные секунды, но идущие вслед за мной передвигаются с черепашьей скоростью, поэтому приходится притормаживать, периодически сдавать назад и стараться не попасть под очередной удар. Но эти выкрутасы еще больше раззадоривали орков, и на моих подопечных те совсем перестали обращать внимание. Наконец и вход в пещеру. Я остановился и улыбнулся шеренгам воинов. Те уже прекрасно понимают, что сейчас я пойду на прорыв, поэтому также ухмыляются и готовы никого не пропустить. Я сильно прищурил глаза, чтобы заранее хоть немного подготовиться к полумраку подземелий. Медленно вытянул в сторону орков руку и внятно громко произнес: «Абракадабра, Сим-Сим, откройся!» Орки в замешательстве. За эти мгновения подтягиваются мои подопечные, а я бросил шутку в сторону шеренг и подхватил Макту на руки, громко считая: «Раз, два, пошли!» Не глядя назад, бросился вперед. Никто не понимает, что происходит, но моя шутка уже действует. На землю валится шестеро из десяти орков и начинают судорожно размахивать конечностями и извиваться. Я перепрыгнул через них, немного проскочил вперед и в сторону, давая дорогу. Следом за мной мчатся все остальные и, коротко пробежавшись, останавливаются, мгновенно ослепнув из-за разности в освещенности. Мне немного легче, зрение адаптируется быстрее, чем у других из-за предварительной подготовки. Опустил Макту и подготовил коготь с колема. Вообще могло быть намного хуже, но сейчас вечер, и сонара светит неярко, поэтому успеваю отреагировать на приближающийся силуэт. Резко бросаюсь в сторону фигуры и почти на ощупь прижимаю оружие к горлу мужчины с кнутом. Он от неожиданности застывает неподвижно. «Ты кто?» Бросаю ему. «Кнут», раздается хриплый голос. «Я здесь главный». Неправильный ответ. «Сейчас командую я, и поэтому скажи своим шавкам, чтобы убрались подальше». Зрение уже почти адаптировалось, и теперь стали заметны фигуры еще двух мужчин. «Да ты понимаешь, что творишь?» Начал возмущаться Кнут. «Понимаю, я жизнь себе спасаю, кстати, тебе тоже, слышишь?» И я выразительно кивнул в сторону выхода, откуда донеслись возмущенные крики орков. «Сейчас они злые, и если нас увидят, прирежут, могут и тебя заодно, но далеко вглубь не пойдут, поэтому нам по-быстрому надо отсюда исчезнуть. В надсмотрщики метишь?» «Нет». «Тогда вам туда», и Кнут указал в сторону одного из проходов внутрь горы. Я отпустил надсмотрщика, который махнул своим людям, которые, повинуясь жесту, отошли к стене, освобождая дорогу. Мы с жителями Гладыша немедленно направились в указанный проход. Через пару десятков метров вышли на свет тусклого светильника, который держал в руке очень высокий крупный мужчина в грязной потертой одежде. Широкое лицо, покрытое множеством рытвин, как будто это следы оспы, выглядело угрожающе, но спокойный взгляд менял всю картину, и становилось понятно, что опасаться этого человека не надо. Рядом с гигантом стоял еще один человек, со связкой ключей в руке. Сзади донесся голос Кнута: «Кирпич, принимай пополнение. Теперь эти детишки твои», — прокричал надсмотрщик и рассмеялся. Высокий мужчина оценивающе осмотрел нас, лишь на мгновение задержал взгляд на Дирте, потом перевел глаза на Макту, грустно вздохнул и негромко пробурчал: «Ох, не обрадуются вам. Нам сильные мужчины нужны, а вы? Нам самим есть нечего». «О, хо, хо», — грустно вздохнул Кирпич. «Ладно уж, раз прорвались, теперь здесь будете. Пойдем за мной», — и повел нас вглубь штольни. Мы прошли по извивающейся штольне несколько сотен метров. Рукотворная пещера постоянно петляла и извивалась, но неизменно вглубь скальма. Учитывая, что над нами скала, все равно до поверхности оставалось немало. Аурное зрение подтвердило это. Под конец дорога выровнялась, и мы пошли параллельно поверхности. Я еще раз оценил положение и понял, что над нами уже не голая скала, а начались джунгли скальма. Но все равно над головой было около десятка метров твердой породы. Несколько раз нам встречались решетки, и надсмотрщик ключами открывал проход. В итоге он запустил нас в небольшую пещеру, расширение в штольне, заполненное людьми. По всей видимости, это была естественная полость под землей, на которую наткнулись шахтеры, расширили и приспособили для жизни. Здесь было достаточно светло. Белый свет исходил от двух шарообразных светильников размером с футбольный мяч, установленных на каменных метровых подставках. Кроме того, сразу почувствовалось изменение температуры. В подземельях было прохладно, и с непривычки мы все время ежились, но именно в этой части Штолин стало вполне комфортно. Глава 7. При нашем появлении люди в пещере оживились, но после непродолжительного осмотра послышались негромкие ругательства. «Кого ты привел, кирпич, что за желторотики?» Этот вопрос задал кряжистый мужчина с хитрыми глазами и татуировками на предплечьях, которые и демонстрировал, сверкая голым торсом. «Для тебя, белый, поясняю еще раз, меня зовут не кирпич, а Лерголнан», и гигант с вызовом посмотрел на татуированного. «Оказывается, наш проводник дворянин, причем не из последних», о чем сообщает приставка «Лэр» перед именем. Об этом мне сообщила подсказка из памяти Нара. Приставки к имени имели дворяне, и в зависимости от статуса эти слова были разными. Слово «сан» перед именем означало, что собеседник относится к низшему дворянскому сословию, типа шевалье или простого рыцаря. Соответственно, «Лэр» принадлежала среднему классу, баронам или маркизам, а «Ал» — это уже высшая власть, графы и герцоги. «Да ладно тебе, можно подумать, важно, как тебя зовут», — огрызнулся белый, но оставил нас в покое. В этот момент я заметил, как сопровождавший нас надсмотрщик при помощи прямоугольной коробочки начал снимать подавители. Он на несколько секунд прикасался к обручу, отчего тот рассоединялся и распрямлялся в полосу. Через пару минут от этого украшения избавились все. Конечно, было непонятно, зачем такой прибор контроля над рабами убирают, но пояснение дал кирпич или иначе Лерголнан. Больше в подавителях смысла нет, отсюда некуда бежать, ничто не поможет. Наверху скальм, а там 1500 орков, и мужчина указал в сторону, из которой мы пришли. «Идем, покажу вам здесь все, а заодно и поговорим». Голнан повел нас в середину пещеры, где на грубых деревянных нарах, крытых небольшим слоем соломы, сидели и лежали около 50 человек. Некоторые ходили, а одна женщина кашеварила, наклонившись над котлом. В основном здесь были крупные, сильные мужчины, но это становилось понятно не сразу, так как люди выглядели откровенно плохо. Худые, в грязных лохмотьях, сгорбленные от тяжелого труда и со следами язв на теле. Они смотрели в нашу сторону, оценивая меня с компанией с явным неудовольствием. Лэр нашел нам место на нарах и начал расспросы. «Рассказывайте, кто вы такие и каким образом попали сюда?» Он обратился к Дирту, считая, что здоровяк-кузнец даст пояснение, но тот выразительно посмотрел на меня и произнес: «Это Ри нас сюда затянул. Знал бы, куда ты нас поведешь, ни за что не пошел бы». В голосе кузнеца послышалось разочарование. Видимо, он уже был не рад, что все так обернулось. «Ты говорил, слушайте меня, и все будет хорошо». «Какое хорошо, что теперь будет? Сгнием мы здесь, вот что будет», — распалялся Дирт, но его остановил пожилой мужчина в остатках монашеской рясы. «Не осуждай за добрые дела. Или, может быть, ты хотел бы видеть, как твое дитя умирает? Если бы вы сюда не попали, то уже сейчас младенца эти изверги бы свежевали. Так что успокойся», — и Дирт кивнул, соглашаясь с этими словами. «Я понимаю, но видеть все это тяжело», — кузнец обвел рукой вокруг. «Это так, но что тут сделаешь, надо жить, и боги нам в этом помогут. Ты радуйся, что все так обернулось. У тебя все действительно хорошо, и семья рядом. Среди всех нас ты самый счастливый человек», — продолжил священник. «Ты расскажи обо всем, полегчает». Дирт послушался и за пару минут рассказал нашу нехитрую историю. В итоге опять перевел стрелки на меня, так как объяснить, каким образом мы прорвались через орков, не смог. Окружающие ожидали продолжения. Пришлось срочно придумывать, как скрыть то, что я использовал во время прорыва колдовство, и показывать акробатические трюки, чтобы убедить окружающих в своих необычных способностях. В итоге удалось отделаться небольшим полуправдивым рассказом и общими фразами. Конечно, это не удовлетворило Голнана, но, судя по всему, сразу прессовать он меня не станет. Расспросит позже, а для отвлечения внимания остальных я начал свои расспросы. В первую очередь меня интересовало, откуда в пещере тепло и свет, и почему, несмотря на наличие выгребной ямы в закутке, совсем нет запаха. Конечно, от немытых тел соседей воняло нещадно, но запахов от прочих отходов жизнедеятельности не было совсем. Все объяснялось наличием магов. Это они своей силой заставляли работать светильники, нагревали каменную плиту, на которой узники готовили пищу и создавали прочий комфорт. Я немедленно захотел узнать больше, но мои расспросы прервал ужин. Как и все остальные, я получил тарелку с едой и половину кружки воды. Каша была приблизительно с грецкий орех, поэтому, съев эту порцию, только раззадорил аппетит. Это было совсем печально. На таком рационе можно и ноги протянуть. После нехитрого ужина Галнан решил коротко посвятить нас в местные дела. Говорят, что всех нас здесь держат из-за алмазов. В этой горе их совсем немного. Всего одна небогатая жила, вот мы ее и разрабатываем. Дробим камень и отправляем наверх, а там уже другие разбираются. Чем больше породы добудем, тем лучше кормежка. Работают все, кроме совсем больных. Наши маги, и мужчина указал в сторону двух людей, сидевших в напряженной позе, обеспечивают свет, тепло и некоторые прочие удобства. На самом деле им тяжелее, чем многим из нас приходится, поэтому не надо их беспокоить по пустякам. Больше вопросов пока не надо. Со временем вы освоитесь и все поймете. У нас еще впереди много дней вместе. А пока располагайтесь, скоро надо будет отдыхать. С утра пойдем на работу, вот тогда и посмотрим, чего вы стоите. Там же и инструмент получите. Галнан уже хотел уходить, но Макта потянула его за рукав и спросила: «Дядя, а у вас еще воды попить нету?» Мужчина погладил ее по голове и тихо ответил: «Потерпи, малышка, вон видишь эту струйку, что в бочку капает. Это вся наша вода. Бочка наполняется медленно, поэтому мы все стараемся пить понемножку. Если сверху сильные дожди, то воды хватает, но сейчас это не так, и надо немного потерпеть». Я подошел к емкости. Сверху, стекая с образования похожего на сталактит, в бочку устремлялась едва заметная струйка воды. Жидкости было немного, и ее действительно следовало экономить. Мы еще новички, и хоть на нас косились, но все равно, пока приняли неплохо. Понятно, что это только начало, и Лэр Галнан дал понять, что завтра на нас будут смотреть и выяснять возможности. В результате и определится наш статус. Первоначальное мнение о том, что в среде шахтеров существует некое подобие нормальных взаимоотношений, в целом подтвердилось. Никто нас уничтожать сразу не будет, но жесткие условия выживания влияют на распределение продуктов и воды и, естественно, полезные члены этой группы получат больше, а остальным уже как повезет. Это не позиция силы, а идеология элементарного выживания. Сильных, умелых и полезных работников здесь будут беречь и всячески создавать им лучшие условия, а они, в свою очередь, тянут всех. Подозреваю, что такое положение создавалось трудно, и в прошлом эти штоль не видели немало грязи и смертей, но теперь уже не так тяжело, и каждому попавшему сюда предоставляется шанс, и только от полезности зависит, как примут его шахтеры. Соответственно, тех, кто себя проявит, будут беречь и охранять. Однако сейчас положение мое, Дирта с женой и сирот шаткое. Причем, на это демонстративно указал тот же Галнан, отказавшись напоить Макту. Ведь, по сути, сколько воды выпьет ребенок, ей и пары глотков будет достаточно. Однако это еще половина беды. Наш прорыв однозначно не забудут ни орки, ни надсмотрщики. И если первые, судя по рассказам, под землю не полезут, они вообще мало интересуются тем, что здесь происходит, то кнут с подручными могут отыграться, причем уже завтра. Поэтому нет времени демонстрировать чудеса трудового героизма. Надо срочно улучшать отношения с шахтерами, чтобы получить их поддержку уже сейчас. И проблема с водой может помочь изменить положение. Аурное зрение дало мне много информации, и теперь следовало воспользоваться этими знаниями с выгодой. «Лэр Галнан, можно вас побеспокоить?» – громко произнес я. «И что же ты хочешь?» «Мальчик», — с раздражением произнес мужчина. «Кирку и котелок», — мой ответ заставил мужчину рассмеяться. «Что за глупости влезли в твою голову? Иди лучше спать. Дайте мне, что прошу. Я не отстану», — добавил в голос жесткости и уверенности. «Упорный, ладно, бери, что нужно, но учти, еще минут 10, и мы отдыхаем», — указал мне на старый инструмент, сваленный кучей в углу, и протянул большую кружку. В груди старья я выудил кирку с поломанной рукояткой и направился к стене. Когда-то эта пещера была увита корнями деревьев, растущих сверху, но теперь от них остались одни обожженные обрубки, поэтому мне предстоит добраться до живого корня дерева. Колдовское аурное зрение указало место, где один из корней почти выходил в пещеру. Его прикрывали буквально несколько сантиметров камня, который уже был и так почти разрушен растущим растением. Добраться до корня оказалось несложно. После нескольких ударов от стены отвалился каменный пласт, и перед глазами появилась моя цель. Еще немного усилий, и образовалась удобная выемка для кружки. Когтем с колема аккуратно вскрыл кору корня и подставил кружку под струю сока. «Что это ты делаешь?» — раздался сзади голос Лыра. «Да вот, попить решил», — ответил я и демонстративно, с удовольствием сделал глоток из кружки. «Макта, иди сюда». Девочка подбежала, и я ее напоил. «А ей это не повредит?» — поинтересовался мужчина. «Нет, ты, может, ведро принесешь, а то мне неохота здесь всю ночь с кружкой стоять», — напряг я его. Как по мановению волшебной палочки, появился большой чан. Совместными усилиями сделали стог для сока. Я наконец разогнулся и протянул кружку Лыру Галнану. Тот сначала с недоверием посмотрел на содержимое, плескающееся на дне, но потом решительно сделал небольшой глоток. Никогда не думал, что попробую еще что-либо, кроме каши и воды, и мужчина протянул кружку с остатками сока товарищам, которые сбежались посмотреть на это событие, но попробовать напиток удалось только двоим. Сладкий сок хоть и вытекал из корневища активно, но все равно медленно. А мы-то все здесь выжигали, опасались, а тут вон как можно было. Вкусно-то как, и еще питательно, продолжил я, но не из всякого корня сок идет, да и из этого наберем всего пару ведер, и надо будет ему на неделю отдых дать. Еще корни найдешь, с надеждой произнес один из шахтеров. Это я сделать смогу, ответил я, понимая, что с этого момента прописался в группу. Как ты нашел корень и узнал, что из него сок можно добыть, поинтересовался Лэр Галнан. Тут, кажется, собирались спать, с ироничной улыбкой пошел я в наступление, но потом решил сгладить ситуацию. Когда-нибудь все расскажу. Пройдет время, мы лучше узнаем друг друга. Вот тогда люди понимающие закивали и стали расходиться. Вскоре светильники стали меркнуть, пещера погрузилась во мрак. Мне удалось устроиться на жестких нарах между Диртом и Латуром. Соседи были слишком возбуждены и хотели поговорить, но жесткий окрик заставил их угомониться. Несмотря на это, они никак не могли успокоиться. Пришлось наложить на них одно безобидное проклятие, позволяющее быстрее заснуть. Вскоре послышался храп и сопение. Аурное зрение показало, что бодрствовать остался я один. Теперь можно заняться другими делами. Снял с пояса импер и надел на голову. С усилием начал вызывать Нерса. Сначала тот не откликался, но потом появился слабый ответ. «Юрий, связь очень плохая, приходится задействовать много энергии, перейди в другое место». Вместо приветствия просигналил мне искусственный интеллект. «Не могу, не отключайся», тут же ответил я и вкратце обрисовал свое положение. «Твое местоположение я зафиксировал. Сейчас направлю крота, у меня с ними уже почти полное понимание, он прибудет к тебе через неделю и сделает выход», успокоил меня Нирс. «Нет, так не пойдет», остановил я его и изложил свои мысли. «Оставлять в шахте кого-либо из людей мне не улыбается», поэтому к вопросу освобождения следовало подойти основательно. Нирс понял меня и, хоть дал понять, что не одобряет мой план, все же согласился помочь. Момент освобождения теперь несколько затянется, но в итоге должны будут выйти все. На этом сеанс связи пришлось обрывать. Пробуждение ударом по ноге мне не понравилось. Я уже собирался отчитать обидчика, как понял, что это Латур, слезая с нар, случайно задел меня. Он немедленно извинился за доставленное неудобство. Смысла развивать тему не было, мальчишка после всего пережитого и так еле держался. Поэтому я просто кивнул, прощая его. В пещере вновь стало светло, отовсюду слышались негромкие переговоры. Шахтеры уже проснулись и готовились к новому дню. Что-то обсуждали, а некоторые плотно перематывали тряпками связки на руках. Вскоре потянулись к общему котлу. После скудного завтрака, немного разбавленного несколькими глотками сока, атмосфера заметно повеселела. Народ взбодрился, и большая часть мужчин, сопровождаемая одним из магов со светильником, отправилась вглубь шахты. Ко мне подошел Галнан и еще несколько человек. Он немедленно отправил Дирта, Латура и Кариту вслед за остальными, ко мне же обратился с другими словами. «Ты вчера говорил, что еще корни с соком найти можешь. Вполне, если поможете, то еще пару достанем». Через час совместными усилиями мы освободили еще два корня. Коготь с колема привычно вскрыл кору, и сок устремился в заранее подготовленную посуду. Можно было бы продолжать, но Галнан приказал прекращать, и так много времени потеряно. Кроме того, скоро подтянутся люди с тележками для породы, а им показывать находку не следовало. Действительно послышались скрип колес и приближающиеся голоса. Решетка открылась, и мимо нас 5 человек прокатили грузовые тележки, следом за транспортом зашел кнут с поддержкой из десятка надсмотрщиков. «Вот ты где! Это хорошо, а то я уже думал, что искать придется», — со злорадством произнес кнут, двигаясь ко мне. «Осади назад», — Лергалнан вышел навстречу надсмотрщику. «Ты, кирпич, не мешайся, парень вчера себя некрасиво вел, должен ответить», но тут на помощь Галнану пришли прочие шахтеры, с нар поднялись даже несколько тяжелобольных, которых я видел до этого мельком. Кнут, видя это, подозвал своих людей, началась активная перебранка. Страсти накалялись. Вскоре стало ясно, что дело может закончиться потасовкой, поэтому пришлось вмешаться. Я протолкнулся вперед и как можно громче произнес, указывая в сторону кнута. «Если я его прирежу, проблемы будут». Этот вопрос переключил внимание на меня. «Ты что, хочешь с ним сразиться?» — поинтересовался Галнан. «Без проблем. Ты чего, парень? Кнут, серьезный боец, куда ты лезешь? А вы что, ребята, думаете, что орки меня сюда за красивые глаза засунули? Я прорывался как все и еще остальных прихватил, так что еще посмотрим, кто кого. А чтобы все понимали, что я с ним сделаю». И я направил огонь на бич, который кнут держал в руках. Инструмент палача от эмоционального посыла загорелся. «Твою мать, так ты маг», — заголосил надсмотрщик. «Мы же договорились, все разборки без магов и магии». «Но я-то, ни в коем случае не маг, возраст не тот, я еще только учусь, так что никаких нарушений», — тут же парировал я его высказывание. «Все равно это». И кнут начал подыскивать способ выкрутиться, не потеряв лица. Его быстро озарило, и мужчина с преувеличенной заинтересованностью спросил: «Но как ты подавитель обошел? О чем это ты?» «Ну, гоны тобой интересовались, хотели поговорить, выяснить, как ты прорвался», — пояснил кнут, но видя, что ответа не дождется, предположил: «Или может, твой подавитель не работал?» В ответ на это заявление я постарался изобразить отрицающий взмах рукой, но настолько неуверенно, что надсмотрщик улыбнулся, рассмотрев в моем жесте подтверждение своей догадки. После этого сделал вид, что сделал все необходимое и больше здесь оставаться нечего. «Ну и отлично, теперь разойдемся миром, и еще, внимание к моей персоне со стороны серокожих ослабнет. Определенно, кнут расскажет им о своих догадках». Надсмотрщики больше не хотели продолжать выяснять отношения и удалились к себе. Мы же в свою очередь направились вглубь шахты. Как только наши группы разошлись, ко мне подошел маг. Сидящий невысокий мужчина прокашлялся и негромко начал разговор. «Молодой человек, не удовлетворите любопытство?» «О, прошу прощения, я не представился. Йен Лартен Саардак, правда, в этих местах все привыкли обращаться просто, поэтому можно Саардак. Очень приятно, уважаемый Йен, меня зовут Ри, но, видимо, вы это уже знаете. Постараюсь ответить на ваши вопросы. Что вы хотели узнать?» — постарался максимально вежливо ответить магу. Он улыбнулся, видимо, уважительные слова ему понравились.